Глава 17. Ультиматум. Джеймс лежал на кровати и старался хотя бы не стонать от боли. Мало ему было перерасхода сил, вызванного действием артефакта, так еще и с Ричардом пришлось говорить через кристалл. Теперь графу казалось, что его голова вот-вот треснет, и это сейчас было для него единственной серьезной проблемой в мире. Дверь щелкнула, и в комнату вошел доктор Хартман. Несмотря на собственное жалкое состояние, Джеймс сразу понял, что с его врачом тоже не все в порядке. Серая кожа, словно у мертвеца, глубокие тени под глазами — все это не говорило о добром здоровье. «Сэр?» — Хартман внимательно пригляделся к хозяину и резко бросил. «Чем именно вы пользовались, пока отсутствовали?» Собрав волю в кулак, граф приподнялся на кровати и посмотрел на доктора. «Что случилось?» — спросил Джеймс хриплым, каркающим голосом. «Это я как раз и пытаюсь узнать». Несмотря на внешний вид, Хартман говорил твердо, правда, тембр и звучание его голоса были нехарактерны для семейного врача графов Сеймурских. «Вы похожи на ожившего мертвеца. Использовали какой-нибудь артефакт и не из числа разрешенных?» «Я прав?» «Да», — выдохнул Джеймс. «Но откуда вы?» Договорить он не успел, дверь вновь открылась. «Как он?» В комнату шагнул Томас. Доктор проигнорировал вопрос и, решительно выдворив камердинера из спальни графа, ушел вместе с ним. Лорд Сеймурский старался дышать как можно глубже. Ему до сих пор не доводилось испытывать на себе все прелести энергетического истощения, и опыт оказался очень неприятным. Всего-то 3 с небольшим часа работы артефакта. Джеймсу приходилось видеть список запрещенных рунических рисунков, но он не особенно интересовался причинами подобных ограничений. Они казались слишком уж очевидными, чтобы вникать в них. Кристаллы, изменяющие внешность владельцев, опасны, так как позволяют совершать любые преступления, выдавая себя за другого человека. Не давая ни на чем сосредоточиться, боль ввинчивалась в висок, ширилась, пульсировала, а потом ненадолго пропадала, чтобы через некоторое время вернуться. В голове вспыхивали и пропадали отрывочные мысли, но ни на чем не удавалось сосредоточиться. Узнать бы, призрак использовал артефакт или он просто талантливый актер подходящего телосложения. Выходит, кристаллом можно пользоваться не больше 2 часов. Как теперь уложить в 2 часа ужин в Критерионе? Что же случилось с Хартманом? Он сам на себя не похож. Интересно, что обнаружил Ричард? Снова щелкнула дверь и вернулся доктор Хартман. Выглядел он уже не озадаченным, а сердитым. «Знаете, сэр», — проговорил он шепотом, — «с вашей стороны очень глупо использовать запрещенные артефакты. Еще глупее не говорить мне об этом. Если бы не Томас, вы бы еще 2 дня пролежали с мигренью, и неизвестно, чем все могло закончиться». Врач положил руку на лоб графа. Какой же холодной показалась его кожа. С трудом сфокусировав зрение, лорд Сеймурский посмотрел на доктора, но теперь увидел лишь смазанное пятно. «Ваши руки словно лед», — сказал он. «Расслабьтесь и закройте глаза», — приказал Хартман тоном, нетерпящим возражений. В который уже раз Джеймс отметил, что голос домашнего доктора звучит совсем иначе, более твердо, резко, и слишком низко. Холод распространялся от ладоней врача, утешая боль и наполняя тело странной легкостью. В какой-то момент Джеймс понял, что приступ закончился, оставив после себя лишь легкую усталость и приятную дремоту. «Как вы это сделали?» — спросил граф, приподнимаясь на кровати. «Почти так же, как вы устроили себе приступ. Этот артефакт. Их ведь не просто так запретили. Да, вопросы государственной безопасности первостепенны, но не единственный. Рунический рисунок, призванный создать иллюзии, невероятно расходует силы хозяина. Насколько мне известно, его до сих пор никто не смог усовершенствовать, и ваше состояние это подтверждает. Головная боль — наименьшая расплата, какая могла быть. Сложись все иначе, сотни модниц столицы уже использовали бы небольшие иллюзии вместо своей привычной косметики. «Откуда вы знаете? Вы же не разглядывали этот кристалл?» — спросил Джеймс. «Я не замечал, чтобы вы интересовались артефактами». «Вы многого не замечаете, милорд», — небрежно склонил голову Хартман, — «на свою беду». «Как понимать ваши слова? Граф совсем не узнавал своего домашнего врача». «Потом поймете. А пока поужинайте, почитайте немного перед сном и отдохните. Восстановите силы, они вам понадобятся в самое ближайшее время». «Кавендиш, задай ему. Давай, покажи, как в Даркфорде обходятся с выскочками». Джеймс подскочил на кровати и вгляделся в темноту. «Голоса из прошлого. Опять. Я на тебя поставил, Кавендиш, 5 кингов, не смей проигрывать». Залихватский свист и глухие удары. Перед глазами мелькнуло видение. Громила Карл, здоровенный, выше Ричарда на полголовы. Настоящий великан. У него кулаки были едва ли не больше, чем голова Джеймса. «Эй, Кавендиш, не будь рохлей, давай, соберись!» И опять удары, словно по мешку, набитому песком. Джеймс зажмурился, стараясь прогнать воспоминания. Но теперь перед глазами стоял Ричард с окровавленным разбитым лицом. Прошлое неумолимо затягивало графа, заставляя его переживать былые события, которые редко оказывались приятными. Удар по голове, потом по корпусу. У Дика не было шансов против громилы этого непобедимого монстра. Ричард проигрывал, но не сдавался, потому что насмешки лорда Сеймурского слишком сильно его задевали, потому что Джеймс подбил его на пари, потому что Дик оказался слишком гордым и не захотел отступить даже перед заведомо более сильным противником. «Хватит, о, пожалуйста, хватит!» — шептал Джеймс, по щекам которого катились слезы отчаяния. «Кавендиш, Кавендиш, вставай, слабак!» Граф стоял перед рингом, смотрел на лежащего Ричарда и не мог заставить себя даже пошевелиться. А Дик лежал, держался за голову, судорожно втягивал воздух. Вечность дотронулась до щеки Джеймса, ледяными пальцами провела по виску и устремилась к рингу, туда, где судья уже начал отсчет на поражение. «Это я. Все я виноват. Господи, будь я проклят!» — шептал Джеймс себе под нос, не отрывая взгляда от Ричарда. Тяжелое, прерывистое, хриплое дыхание Кавендиша-младшего, казалось, заполнило весь мир, заглушило прочие звуки. Потом Дик еле слышно застонал, дернулся и открыл глаза, глядя куда-то над собой, словно над ним уже разверзлись райские кущи. Разбитые губы шевельнулись, произнося имя Джеймс. Рука потянулась к голове в попытке кого-то оттолкнуть, а потом Ричард медленно встал на ноги, словно обретя второе дыхание. «Давай, Кавендиш, всыпь ему! Кавендиш! Кавендиш!» — скандировала толпа. В висках Джеймса пульсировала страшная боль, и чем громче толпа вопила, тем невыносимее становились муки. Граф метался в кровати, не в силах очнуться от тяжелого видения и даже не сознавая, что оно лишь отголоски прошлого. Голоса были слышны отовсюду, они вопили, свистели, выкрикивали фамилию Ричарда. Казалось, все население Альбии собралось в голове несчастного лорда Сеймурского с целью свести его с ума. «Нет». Вскочив с кровати, Джеймс в помешательстве бросился к окну. В спальне было очень душно, хотя угли в камине почти прогорели и превратились в золу. Громко хлопнули створки окна, впуская прохладный предрассветный ветер. На щеках графа оседали мелкие капли утреннего тумана. Голоса в ушах становились тише. Джеймс облокотился на подоконник и глубоко вдохнул воздух западного Ландарина, пахнущий одновременно угольной пылью и зеленью парков, лошадиным навозом и цветами. Странная смесь, особенно после чистейшего воздуха в Райли. Голоса прошлого окончательно стихли. Джеймс задумчиво уставился на желтоватую дымку, щупальца которой жадно стремились в комнату, переползая через подоконник, оставляя мокрые следы на мебели и стенах. Туман целенаправленно тянулся к камину, и было в этом стремлении что-то потустороннее и противоестественное. Графу вспомнился недавний интерес Ричарда к тайникам. Убрав с каминной полки тяжелые мраморные часы и светоч, Джеймс простучал плитки, но ничего интересного не нашел, а потому начал нажимать на все декоративные узоры подряд, надеясь, что повезет наткнуться на что-то интересное. Но нет. Затейливые изгибы стебля и цветы не желали выдавать тайну. Туман потянулся в камин, а потом тонкой струйкой начал подниматься вверх. Не боясь испачкаться, лорд Сеймурский засунул руку в черный зев прокопченной трубы и принялся там шарить. Его не пугало и не смущало странное поведение Марьева. Тот, кто близко знается с призраками, не удивляется подобной ерунде. Щель между двумя кирпичами обнаружилась не сразу. К этому моменту граф был до самых ушей перепачкан в саже. Зато из найденного схрона он извлек глиняную трубку с мелкими отверстиями, заполненную каким-то серым порошком. «Голоса из прошлого, говорите?» — нахмурился Джеймс. «Что ж, вот и посмотрим, кто у нас такой предприимчивый». Трубка с порошком отправилась на место, а граф переоделся, смыл с себя грязь и лег спать, не закрывая окно. Он предпочитал сырое постельное белье страшным видением, преследующим его в последнее время. Проснувшись сразу после утренних процедур, хотел связаться со Стриклендом, но стоило зайти в зал связи, как пришлось принять вызов из Райли. Дик срочно хотел переговорить с Джеймсом. Взглянув на друга, граф нахмурился. На сей раз они с Ричардом явно поменялись местами. Кавендиш-младший выглядел невыспавшимся и усталым, зато Джеймс, даром что спал в холоде и сырости, чувствовал себя удивительно отдохнувшим. «Тебя травят», — такой была первая фраза Ричарда, — «обыщи камин». «Я уже все нашел. Мне хватило твоих вопросов, чтобы сообразить, что происходит, и...» «Спасибо. Это вещество. Оно сводило меня с ума. Знаю, я на себе опробовал, нехотя признался Ричард. И как? Омерзительно. От такой дряни любой спятит. Однако это не все. Нам с Колином удалось напасть на след твоего призрака. Точнее, есть шанс, что это именно он. После завтрака я возвращаюсь в Ландарин, к 4 вечера буду на месте. Договорись со Стриклендом, чтобы меня пропустили к тебе. Его присутствие тоже желательно. Нам нужно многое обсудить. Я приглашу еще Делроя». Дик недовольно поморщился, но возражать не стал. «Баристера уже выбрали?» — спросил он. «Да. Меня защищает Эткинс». «Джеймс!» — Ричард не на шутку разозлился. «Эткинс специализируется в основном на кражах и аферах. Убийство — это Моррисон!» «В обвинении будут не только убийства, но и финансовые преступления. А ты и так уже помог больше, чем я мог рассчитывать. Не хочу, чтобы эта помощь сказалась на твоей карьере. Я хорошо знаю, как ты стремился получить мантию Баристера, и не собираюсь спокойно смотреть, как ты жертвуешь ею из чувства долга. Это мое личное дело, чем жертвовать и ради чего», — зарычал Дик. «Не переживай, у тебя будет возможность отплатить мне ответную услугу, я уже говорил об этом». И о чем же идет речь? Я заинтригован. Джим затаил дыхание. Не сейчас. Такие дела принято обсуждать лично. Однако не думаю, что это будет так уж сложно для тебя. Ричард усмехнулся. Ты уже заслужил мою признательность и можешь рассчитывать на ответную услугу. На этом все, жестко ответил Джеймс. У тебя осталось около недели, насколько я помню. Потрать ее на подготовку к испытанию в судебных иннах. Джеймс, не пожелав слушать возмущенные тирады Ричарда, граф убрал руку с кристалла. Второй его вызов был адресован в полицейское управление. Стрикленд оказался на месте. «Хочу пригласить вас к себе на обед. В 16:00, — сказал ему граф после обмена приветствиями. Насколько я понимаю, времени у нас не осталось. Между тем появились новые обстоятельства, о которых вам следует знать». «Отлично, потому что мне пока не удалось найти что-либо стоящее, за исключением одного подозреваемого», — ответил Стрикленд. «Расскажу о нем при встрече». «Хорошо. Еще у меня к вам просьба. Мистер Кавендиш возвращается в Ландрин утренним Нордвичским экспрессом. У него также имеются новости. Вы сможете провести его ко мне?» «Смогу», — пообещал инспектор. «Я встречу его на вокзале в 16:45, если правильно помню расписание. Мы придем вместе. Буду очень вам признателен». Стрикленд кивнул и прервал связь. Джеймс вышел в коридор, глянул в окно на парк перед особняком. Сегодня протестующих за оградой не было видно, или их попросту скрывали кусты и деревья. Вот ведь заняться людям нечем, если только их горячее стремление к справедливости не оплачено неведомым недоброжелателем лорда Сеймурского. Позавтракав, Джеймс посвятил время тщательному изучению новостей в газетах. Волнения по поводу аристократа-убийцы не утихали. На их фоне померкли даже проблемы в обществе. Взгляд графа выхватил заголовок на третьей странице «Закат владычества артефакторов». Бегло прочитав статью, Джеймс задумался. Нет, перед ним не открылись новые истины. Все сказанное автором материала было хорошо известно. Просто в текущей ситуации эти знания приобрели зловещий смысл. Корень проблемы заключался в энергии. Ученые общества тщетно искали альтернативные возможности заряжать аккумулирующие кристаллы. Артефакты становились все более распространенными, для них требовалось все больше энергии, а возможности контор заправки не являлись бесконечными. Производители рунных кристаллов стояли на пороге глубокого кризиса, до которого, по разным оценкам, оставалось не более 5 лет. Пока спасало то, что существующие парамобили не шли ни в какое сравнение с роскошными артефактными экипажами ни по скорости, ни по удобству. Отдельные экспериментаторы придумывали альтернативные варианты, но и они не внушали оптимизма. Тем не менее, вопрос изобретения более эффективного двигателя было делом времени. Это понимали все. Граф Уинчестер вместе с советом директоров искал выход. Джеймс тоже думал над вариантами, правда, не слишком старательно. Ежегодный доход в 250 000 кингов при сравнительно небольших личных расходах позволил лорду Сеймурскому скопить огромное состояние, которого хватило бы на вольную жизнь и без доходов, получаемых благодаря существованию общества. Более того, в последние 2 года капитал графа был поделен на 2 части. Первая по-прежнему наследовалась по праву майората вместе с титулом и замком. Во вторую часть вошло приданное покойной графине матери и, как следствие, Френни, а также некоторые статьи доходов от общества. С помощью мистера Максвелла Джеймс вывел эти деньги в семейный траст, единственным бенефициаром которого значился Ричард Кавендиш. За 2 года стараниями поверенного капитал траста превысил 500 тысяч кингов. Огромное состояние, которое по распоряжению лорда Сеймурского после его смерти должно было всецело перейти во владение Дика. В свете последних решений Френни это могло оказаться очень кстати. Граф перечитал статью. Ее автор считал, что будущее за экипажами, использующими дешевые газолиновые двигатели внутреннего сгорания. Выглядеть такие экипажи будут так же, как артефактные, но зато дадут сильный выигрыш в стоимости топлива с незначительным снижением скорости передвижения. Последнее обстоятельство смотрелось скорее преимуществом, ведь многие люди выражали беспокойство по поводу излишней стремительности поездов и артефактных экипажей. По словам журналиста, одна альбийская компания уже приступила к экспериментам в этой области. Взяв следующую газету, граф обнаружил еще одну заметку про ту же самую загадочную компанию. На сей раз было упомянуто ее название. В статье значилось, что через 2 недели основатели некой Астеры намерены продемонстрировать свое изобретение непосредственно королевской семье. Биржевая колонка сообщала неутешительные сведения о новом серьезном падении акций общества. Еще бы! Мало скандала со взрывами и призраком, так еще и явственно обозначались конкуренты. Бизнес, связанный с экипажами, до последнего времени оставался монополией общества, приносящей более 50% от общего дохода. По всем остальным направлениям артефакты разделяли нишу с более дешевыми, но менее удобными средствами. Светочи горели ярче и стабильнее, чем газовые фонари, но зато стоили в несколько раз дороже. Кристаллы связи и амулеты позволяли видеть картинку, свободно общаться, но зато отправка сообщения телеграфом обходилась значительно дешевле. Если газолиновые двигатели окажутся настолько хороши, как об этом пишут, то обществу придется изыскивать неочевидные пути сохранить за собой хотя бы часть рынка, особенно в свете скандала со взрывами. Про владельца Астеры нигде и ничего не было сказано. Меж тем его личность очень заинтересовала графа. Слишком уж вовремя объявилась эта компания. Конечно, ее создатели могли просто ухватиться за удобный случай, но точно так же, несомненно, что все происходящее пришлось весьма кстати для них. Впервые Джеймс начал жалеть о своем бездействии и попустительстве. До последнего времени его не особенно интересовал семейный бизнес, хотя по соображениям долга и приходилось изучать сведения о новинках и наиболее удачных изобретениях в сфере артефактики. Увы, только этим все и ограничивалось. Занятый личными проблемами и переживаниями, граф почти не уделял внимания обществу. Происходящее сейчас было закономерной расплатой. Возможно, не проводить Джеймс так много времени в Райле, таинственный призрак не смог бы выдать себя за лорда Сеймурского. «Сэр, нам необходимо поговорить с вами. Наедине». Голос Томаса заставил Джеймса вздрогнуть от неожиданности и отложить очередную газету. «О чем?» — спросил граф, не испытывая ни малейшего желания общаться с камердинером. «Узнаете, когда мы сможем поговорить», — Томас поклонился. «Хорошо, до обеда еще далеко. Пройдем в мой кабинет». Джеймс неохотно встал с кресла и направился на 2-й этаж, гадая, что на сей раз понадобилось этому жуткому старику. В последнее время при виде собственного камердинера граф испытывал только одно желание — оказаться как можно дальше от него. Джеймс никогда не питал теплых чувств к Томасу, но теперь он его просто ненавидел и, что скрывать, время от времени давал себе возможность пофантазировать, как было бы здорово, если бы проклятый слуга умер. «Сэр», — сказал камердинер, запирая за собой дверь кабинета, «Скажите, насколько вы уверены в порядочности мистера Кавендиша-младшего?» «Что за глупый вопрос?» — возмутился Джеймс. «Ричард Кавендиш — джентльмен, и этим все сказано». «Я имею в виду его порядочность в отношении женщин», — уточнил Томас. «И чем же вызваны подобные расспросы?» Графу совсем не нравилось направление, по которому шла беседа. «Вы наверняка знаете, что во время учебы в Даркфорде мистер Кавендиш был замечен в связи с дамой не своего круга». «Знаю. В таких связях замешаны очень многие джентльмены. По сути, я почти не знаком с теми, кто во время учебы вел монашескую жизнь». Джеймс сжал губы, сдерживая вспышку ревности, которую ощутила Франческа. «И вы спокойно отнесетесь к тому, что эта связь возобновится в настоящее время?» «Ричард никогда так не поступит», — заявил граф, и голос его звенел, отчетливо напоминая девичий. «Надеюсь, что так, сэр», — поклонился Томас и замолчал. «У тебя есть основания предполагать обратное?» — спросил Джеймс, отчаянно не желая слышать ответ. «Мне довелось услышать один разговор. Совершенно случайно. Когда я наведался в одно скромное заведение, я бы не придал значения этой беседе, но в ней прозвучала фамилия Кавендиш. Пришлось обратить внимание на говорящих. Там была девушка, северянка, рыжеволосая, зеленоглазая, весьма недурна собой, очень яркая и жизнерадостная. Я бы даже сказал, слишком жизнерадостная». Опять повисла мучительная пауза, Томас явно наслаждался эффектом, произведенным его словами. «И что мне с той девушкой?» — не выдержав, Джеймс хлопнул ладонью по столу. «Она утверждала, что намерена разыскать в Ландерине своего старого знакомого, Ричарда Кавендиша. По ее словам, он очень страстный любовник и способный ученик. Я цитирую». Говоря это, Томас безжалостно смотрел в глаза Джеймса, словно пытаясь уловить малейшие признаки волнения или ревности. «Эта мисс была очень уверена в том, что мистер Кавендиш будет рад вспомнить старые добрые времена, а заодно приютит у себя давнюю подругу». «Эта мисс может планировать все, что угодно», — холодно ответил Джеймс. «Уверен, Ричард ее разочарует. У него уже есть любимая женщина, так что давние подруги могут отправляться ко всем чертям». «Надеюсь, что так, сэр», — Томас поклонился. «Хотя, как вы сами знаете, некоторые джентльмены недостаточно сдержаны для того, чтобы довольствоваться любовью благовоспитанных леди. И недостаток своей сдержанности они изливают в объятиях простых женщин, таких, как эта мисс Ангелика. Впрочем, полагаю, что ее настоящее имя намного скромнее». «Ричарда нет в Ландерине, а когда он вернется, ему будет не до старых знакомых». Джеймс еле удержался от грубого словечка, которое могло быть уместно в Даркфорде, но не приветствовалось в высшем обществе. «Вполне возможно, сэр. Тем не менее, я решил рассказать вам об этом разговоре. И во всем Ландерине ты совершенно случайно зашел в заведение, где находилась мисс Ангелика?» Джеймс прищурился. «Все произошло иначе. Это она со своими приятелями зашла в заведение, где я нередко бываю в выходные вечера. Случайность, не более», — ответил Томас, и было непонятно, то ли он доволен реакцией графа, то ли, напротив, разочарован. «Верить мне или нет — ваше дело. В крайнем случае, можете дать указание солиситору, чтобы нанял людей, которые присмотрят за мистером Кавендишем. На всякий случай». «Ты предлагаешь за ним следить?» Граф возмущенно воззрился на камердинера. «Почему нет?» Томас пожал плечами. «Вы, надеюсь, не забыли о том, кто такой Ричард Кавендиш? Он сын убийцы вашей семьи, и ваши чувства к нему не отменяют этого факта». «Мне надоело слышать одно и то же», — повысил голос Джеймс. «Я говорил тебе и повторяю вновь, в чем бы ни был замешан его отец, сам Ричард абсолютно чист перед Богом и перед людьми. И он мне не враг». «Хорошо», — отозвался Томас, и голос его был холоднее родниковой воды. «Если он вам не враг, могу я поинтересоваться, Когда вы намерены вызвать на дуэль Уильяма Кавендиша, настоящего виновника ваших бед?» Граф молчал. Ему нечего было сказать. Он хорошо понимал, что дуэль с Уильямом Кавендишем перечеркнет отношения с Ричардом, который не простит убийства своего отца, пусть даже зная о том, что приговор был справедливым. Родственные узы никуда не деть. Кроме того, Дик имел право заменить отца на этом поединке, и тогда дуэль превратится в фарс. Граф Сеймурский не будет стрелять в своего друга, и Френни... Френни тем более не спустит курок. «Вы забыли о преступлениях против вашей семьи?» Томас с презрением посмотрел на Джеймса. «Ваш дядя был полностью прав. Женщины ни на что не годны, они живут одними чувствами. Они слабы, глупы и наивны. Глупо было связывать с вами надежды о возмездии. Вы думаете только о том, как выйти замуж, возня с сопливыми младенцами, вот ваш предел. Пошел вон, мерзавец!» Джеймс вскочил, схватив первое, что попалось под руку, тяжелое пресс-папье. «Как ты смеешь так разговаривать со мной? Совсем забыл свое место? Ты просто камердинер и ничего более!» «Я хорошо помню, где именно мое место. А вот вы, похоже, забыли, где находится ваше». Ухмылка Томаса напоминала волчий оскал. Он говорил тихо, так что графу приходилось напрягать слух, но еле слышные фразы хлестали больнее кнута. «Уже мечтаете о браке с Ричардом Кавендишем? Так помечтайте и о том, как он будет уходить от вас в объятия своей любовницы. Не этой, так другой. Помечтали?» Повисла минутная пауза, после которой Томас встряхнул руками и прошипел. «А теперь добро пожаловать в реальность. Сочетаться браком с сыном убийцы вы сможете лишь по милости Ее Величества в Гримсби, куда окажетесь заточены до конца ваших дней. Сомневаюсь, что Ричард Кавендиш захочет иметь жену, сидящую в тюрьме. Хотите стать его любовницей? Дерзайте. У вас есть некоторое время, только оно не бесконечно. Мне надоело ждать, тем не менее я дам вам один год. Можете потратить его на что угодно. Хотите, наслаждайтесь статусом тайной любовницы мистера Кавендиша. Хотите, размышляйте о своем долге в Райли. Но ровно через год, 29 мая, Уильям Кавендиш должен умереть. Хотя бы он. Или вы отправитесь в Гримсби, а мне придется взять на себя доверенную вам месть». И уж поверьте, я не буду добр ни к самому убийце, ни к его семье. Дуэли мне затевать незачем. Выпущу кишки Ричарду Кавендишу и заставлю Уильяма смотреть на агонию сына. В молодости я служил в колониальных войсках, кое-что успел повидать. Вы даже не представляете, как долго могут длиться такие мучения. А когда Кавендиш-младший испустит дух, я... Спокойствие Джеймса разлетелось в клочья, а там за ним осталась разъяренная Франческа, утратившая всякое самообладание. Не помня себя, девушка ринулась на старика-камердинера. Тяжелое пресс-папье ударилось в стену и отлетело в сторону. Руку Френни перехватили и заломили за спину, прижав девушку лицом к стене. «Ни на секунду не сомневался, что вы это сделаете», — прошептал Томас ей на ухо. — «Я потратил годы, пытаясь сделать из вас орудие возмездия. И что же, моя ученица не способна даже проломить голову беспомощному старику. Мне 69 лет, леди, вам всего 24. Вы молоды, сильны и здоровы, и это означает, что я напрасно потратил 14 лет на бездарную девицу». «Вам, единственной из женщин Альбии, были дарованы равные с мужчинами права. И что же? А ничего. Вы не только не отомстили за гибель родителей и брата, но, напротив, мечтаете осчастливить внуками их убийцу. Прекрасный план. К счастью, несбыточный. Отпусти, — дернулась Франческа, — ненавижу тебя, ты проклятый ублюдок». «Ублюдок, точно. Угадали, леди Кавендиш». Правда, не понимаю, почему вы считаете, что меня это оскорбит. Я не леди Кавендиш, не смей меня так называть. Проверим. Свободная рука Томаса сместилась в сторону груди девушки. «Только попробуй!» — зарычала Франческа, мигом превращаясь из робкой леди в настоящую тигрицу. «Клянусь небом, если ты, мерзкое отродье, прикоснешься ко мне, я немедленно пойду к Ричарду и во всем ему признаюсь. И ты можешь идти с доносом куда угодно. Неужели ты думаешь, будто я держусь за эту проклятую жизнь?» В ней нет ничего хорошего. Гримсби обойдется без меня, а с пулей в висок не справится даже Джеймс. И тогда мы встретимся с тобой в аду. Обещаю. Сказав это, обозленная Фрэнни сделала то единственное, что следовало в этой ситуации. Забыв про боль, она развернулась вправо, выходя из захвата и одновременно нанося удар левым локтем. Слуга мгновенно подался назад, отпустив воспитанницу, и замер в шаге от нее, не сводя с девушки насмешливого взгляда. «Да неужели?» — хмыкнул он. «В девичьих мозгах, оказывается, иногда задерживается что-то полезное. Только какой в этом толк?» Отойдя еще на шаг, камердинер сообщил. «У вас ровно год на то, чтобы уладить свои дела». «Если через год Вильям Кавендиш не будет мертв, я все сделаю сам. И таким способом, какой вам точно не понравится. А если вам вздумается бежать в объятия возлюбленного, чтобы раскаяться перед ним во всех грехах, что ж, отпущенный год пройдет намного быстрее». Томас презрительно ухмыльнулся. «Убирайся». «Я больше не желаю, чтобы ты мне прислуживал, и видеть тебя в своем доме тоже не желаю», — потребовала Франческа, отчаянно балансируя на грани между собой и личностью Джеймса. «Если вы считаете, что это поможет, то глубоко ошибаетесь. Но, впрочем, я уйду. С меня тоже довольно девичьих истерик, а теперь имею честь откланяться». Томас резко кивнул и хлопнул дверью, навсегда покидая кабинет бывшего хозяина.